Глава 6. Жатва серебряного серпа. Ну, это святое. Стоит только подумать, что все в порядке и можно расслабиться, как обязательно случится какая-нибудь непредвиденная гадость. Не теряя времени, я натянул одежду. Магута тоже не отставал. О нас, кажется, позабыли. Впрочем, если у них ткачиха любит погулять, размахивая серпом, то вряд ли им будет до путников. Еще раз глянул в окно. Ослепительное серебро залило весь двор. Ледяное такое, ни живое, ни человеческое. И даже мне, тому, кто сам к людям относится только немного, все равно стало не по себе. А потом вдруг раздался дикий хохот и зловещий свист, от которого заложило уши. Миг серебро будто рассекло огромным мечом, и снова донеслись крики. «Надо идти!» — проворчал за моей спиной Магута. Я обернулся и заметил, что он принял волчью форму. Что ж, уж лучше так, чем ждать, пока за твоей головой кто-то придет. А так и силы больше, и ловкости, и выносливости. И глаза горят так, ну, в общем, будь я простым селянином, трижды подумал бы, прежде чем подходить к такому чудовищу. В окно вдруг поскреблась жуткая костлявая рука, а потом заглянуло уродливое, ссохшееся лицо. Кожа белая-белая, растрепанные, торчащие в разные стороны волосы, глаза веретенообразные, черные провалы. Носа нет, вместо рта впадина, существо внимательное и жадно смотрело на нас. Мне стало немного не по себе. Тут же пожалел, что, отправляясь в Умрунскую деревню, не прихватил с собой оружие. Ладно, придется полагаться только на магию, хоть и не слишком это люблю. Существо тем временем замерло, прижалось отвратительной мордой к стеклу. Принюхивается гадина. Позади него мелькали светло-серые тени. Дикий вой холодил кровь в жилах, крики не смолкали. Послышался мерзкий скрип, и стекло со звоном осыпалось. Существо зашипело и полезло в комнатку. Я едва успел швырнуть черный шаровой сгусток. Страшный визг разнесся вокруг. Магута весь подобрался и клацнул внушительными челюстями. Обгоревшее существо бессильно свесилось с подоконника к полу. Запах плоти заставил поморщиться. Право, в этих внезапных нападениях нет ни талики изящества. Все ужасно безвкусно. Ждать было бессмысленно. Магута, без слов поняв мой взгляд, отшвырнул огромный лапищий труп и выскочил на улицу. Я выбрался следом. Конечно, с одной стороны, это было страшно опасно. Мы не знаем, что собой представляет враг, но с другой, можно так и не заметить, как ловушка схлопнется. Ни одной твари рядом не было. Ночь как ночь. Только вот все равно со всех сторон идет красноватый свет. И горе-гора словно вышла из кошмарных снов. К такой приближаться однозначно не стоит. Или наоборот. Там может быть выход в Межанск. Обычно чем больше магии, тем более вероятно, что можно ее взять в свои руки и направить в нужное русло. Ведь получилось же сбежать от ткачихи. Позади что-то скрипнуло, а потом прозвучал тяжелый вдох, слишком шумный, слишком странный, будто дыхание зимы среди жаркого лета. «Темнозар!» Тихо протянул Магута, осторожно толкая меня в бок. «Кажется, у нас очень большие неприятности». Нахмурившись, я проследил за его взглядом, направлен куда-то вверх и назад. Уже будучи абсолютно уверенным, что не хочу это видеть, я медленно обернулся и потерял дар речи. Оно возвышалось над домом, вытянутая худая фигура с непропорционально длинными руками, ни клочка одежды, все тело, как выбеленный смятый пергамент. В когтистых пальцах сжат серп, отражающий свет луны. Большой серп с половину моего роста. Таким размахнется, перерубит пополам. А серебро-то заляпано уже чем-то темным, и даже думать не хочется, что это. Хотя и так можно догадаться, что не смола так лаково блестит и падает каплями на землю. Снова донеслись крики, показались отступающие за дома мужики с колами, пытавшиеся отогнать такую же тварь. Серп с оглушительным свистом пронесся над их головами, но чудом не задел. Чудище, стоящее за домом Несибра, посмотрело на нас отвратительными белыми глазами, раскрыло безгубый рот в немой радости, обнажив острые иглы зубов. «Что делаем?» — шепнул Магута, не отводя взгляда от чудища. «Делаем ноги», — внес я дельное предложение, и, не дожидаясь, пока поднимется перепачканный кровью серп, рванул со всех ног в направлении двурогой. Магута издал маловразумительный звук, нечто среднее между волчьим ругательством и удивленным восклицанием, и помчался за мной. Пришлось перемахнуть через забор и побежать по относительно широкой дороге между домами. Собаки заливались лаем, срываясь с поводков. Крики и ругань людей стояли в ушах. Порой их заглушал жуткий нечеловеческий хохот, от которого стыла кровь в жилах. «Эх, говорила мне мама!» Свернул налево, куда узенькой змейкой уходила дорога. Обогнул здоровенную площадку, усыпанную пеплом. Ритуальное место, что ли? Впрочем, сейчас не до этого. Рядом, тяжело дыша, бежал Магута. Кажется, он не ожидал от меня такой прыти. А я с виду только худой и нескладный кощейский сынок. А силы и выносливости хватает, знай только догоняй. Так вот, мама, не суйся в воду, не зная броду. Но в то же время... Кто не рискует нырнуть, тот и вкуса хвельцы пьянящий не оценит. Мы остановились, глядя по сторонам. Тупик, сплошные дома. Ну, кто так строит? А чудище-то преследует, вон как земля вздрагивает от каждого шага. Но не торопится, окаянная, видимо, уверена, что мы никуда не денемся. «Налево надо было!» — выдохнул Магута, сжимая кулаки с длиннющими когтями. Я тоже сделал глубокий вдох. Жар прошел по телу, истинное зрение окрасило все вокруг леденящим синим светом. Ага, так и знал. Не тупик, а просто ловко замаскированный ход. Домишко в центре, с покосившейся крышей да убогой калиточкой, всего лишь морок. Если через него пройти, то там и до горы недалече. Я ухватил Магуту за лапу и потянул за собой. Он только хотел было что-то сказать, как раздался свист. Я с силой дернул волколака на себя. Прыжок смазался. Мы кубарем отлетели в сторону, но зато спаслись от пролетевшего над головами серпа. Чудовище недовольно завыло, прищурило светлые глаза. «В дом!» — рявкнул я. На безумной скорости сорвался, не рискуя оставаться на месте дольше нескольких мгновений. Магута охнул, но не отставал. Снова свист серпа, и волна ледяного ветра обдала с ног до головы, сковывая и не давая двинуться. Переборов чужие чары, я сумел вскинуть руку и прошептать нужные слова. Стена темного пламени отделила нас от чудища, кинулась на него голодным зверем. Вой за спиной заставил вздрогнуть, но... Наблюдать некогда. Мы с Магутой влетели в паутину морока, скрывшись с улицы. На этот раз прокатилась волна разочарованного воя. Серп прошел сквозь пелену, едва острием не пропоров бок Магуты. Последний подпрыгнул и едва не налетел на меня, только покосился вопросительно. На всякий случай я оттянул его подальше от такого намороченного входа. Тварь металась за ней и явно не могла войти, но вот серп каким-то образом проникал сквозь плетение чар. Очень интересно, из чего он сделан? С удовольствием раздобыл бы на предмет исследовать да поизучать, но пока не до этого. А местечко еще то! Магута, поморщившись, обхватил себя за плечи. Ну да, не все могут спокойно находиться среди плетения волжбы. С виду-то не разобрать ничего, будто в темный коридор попали. Едва-едва он освещается лучами луны, только вот совсем не понять, откуда они берутся. Плетение не слабое, мастер его сотворял, хотя есть дырки, иначе серп бы не проскочил, да и я не смог бы прорваться, разве только увидеть. И старое оно, ох, старое, слышно, как дрожат, будто струны, нити волжбы. Рассыпают вокруг пыль чар. Та при попадании на кожу легонечко щекочет, словно пробует на вкус знакомиться. Жалко только, что впереди ничего не рассмотреть. Ну, чутье подсказывает, что там все в порядке, никаких ловушек нет. Да и протяженность намороченного коридора не так уж и велика. «Идем», — сказал я Магути. «Назад все равно нет дороги, а тут есть возможность добраться до горы, взять хозяюшку за горло и истребовать, чтобы открыла дверку домой». «Думаешь, она прям нас так и ждет?» Скептически поинтересовался Магута, шагая рядом и порой передергивая плечами, чтобы сбросить сапфировые огоньки волжбы. Я старался изо всех сил сохранять невозмутимое выражение лица, но несчастный вид волколака так и подмывал как-нибудь подколоть. «Ехидная ты, зараза, Темназар! Как есть ехидная!» — сообщил внутренний голос. «Оставь животину в покое!» Боль, печаль, но что поделать? Негоже шутить над боевым товарищем. Магута вдруг остановился и нахмурился, потянул носом, глаза вспыхнули желтым огнем, пряча зрачки. Я остановился и прислушался. А вот тут и впрямь не стоит упускать любую возможность избежать неприятностей. «Что?» — одними губами спросил я, практически превратившись в слух. Магута покачал головой. «Не понимаю, но пока не ясно. Тут кто-то есть». Какая прекрасная формулировка. Ну, хоть что-то. Все же, сделав еще несколько шагов, пришлось остановиться. Проход переграждала кованая решетка. Перед ней сияли голубым светом охранные символы. Да, и исходило нечто такое, от чего хотелось бы поскорее сбежать, но, учитывая, что за последнее время тут куда ни плюнь, приятного мало, я только безмолвно пожал плечами, а потом присел, чтобы получше почувствовать силу символов. Занес над ними ладонь, кожу тут же захолодило так, что аж поморщился. Магия серебра, ни капельки тепла и солнца, только хозяйки или кого-то другого. Вдруг не одна она использует лунные хрустальные лучи, вплетая в свои чары. «Темназар!» тихо позвал Магута. «Угу», — отозвался я, хмурясь и пытаясь припомнить, видел ли где-то эти символы. Надо же, не думал, что такая беда с памятью, или просто видел нечто очень отдаленное, ибо вроде и знакомо, а в единую картину не складывается. Вот же ж, зараза! Тем... Да что там такое? Но обернуться не дало острие, надавившее на мое горло. «Как вы тут оказались?» — прозвучал знакомый голос. Но началось. А сталь-то холодная, и даже очень, совсем не так, как присуща обычному металлу. И холод знакомый, прям как тот, что шел от плетения чар и сияющих голубым искр. Так, стоило все ж сразу отреагировать на зов Магуты. На будущее запомню. Медленно подняв голову, ощущая ледяной клинок, встретился с янтарно-желтым взглядом Зирьяны. «Что вы тут делаете?» Далеко не ласково спросила она, прищурившись. Она ряжена-то совсем не как девица красная. Штаны из грубой ткани, рубаха, сапоги, сумка через плечо. Коса медно-рыжая совсем сюда не идет. С такой красотой надо ходить в расшитом золотом и серебром сарафане. А она штаны. Эх! «Да вот спасались от чудища», — ответил я чистую правду, глядя в янтарные глаза. «Не верит. Меч только крепче перехватила. Ух, боевая! И что ж ты на нас так взъелась-то? Хорошенькая же, кстати!» Как-то подумалась совсем не вовремя. Только бы не хмурилась все время и не пыталась прожечь взглядом. «И именно в мой дом забрели?» — спросила Зирьяна. В голосе так и потрескивали нетерпеливые нотки. Еще чуток и рубанет по шее, но это мне совсем не подходит. Поэтому, быстро коснувшись меча, послал огненный всполох вдоль лезвия. Зирьяна от неожиданности охнула и выпустила его из рук. Эх ты, воительница! Впрочем, от Кощеева огня нет защиты. Я поднял меч и встал. «А теперь поговорим», — сказал самым невозмутимым тоном. И тут же понял, что никакой кованой решетки нет и близко. Очень интересно, прям невероятно. Зирьяна смотрела на меня, как на злейшего врага, и, кажется, едва сдерживалась, чтобы не кинуться и не вцепиться в горло. Ну или куда дотянется. «Расскажи-ка, краса девица!» Вкрадчиво начал я, замечая, как она бледнеет. «Почему замороченное место — твой дом? Почему именно ты отыскала нас в лесу? Да и все время пытаешься прикончить?» Я поднял меч и выразительно осмотрел со всех сторон. Хорошее оружие. Не для женской ручки. Скорее всего, остался от кого-то. «Как там Несибр?» — говорил. «Твой Кирей, кем бы он ни был, скорее всего, мечом и владел». Магута молчал, но я чувствовал, что смотрит неодобрительно и на меня, и на нее, но на меня все же больше. Кажется, свела судьба с непроходимым бабником. Но ничего, это лечится. Правда, сейчас о методах лучше умолчать. «Да потому что ужбань сторожим мы», — мрачно откликнулась Зирьяна, уже поборов свой первоначальный страх и стараясь не глядеть на меч. «А вы еще среди ночи пришли. Да какой? А дом мой? Сам уж должен был догадаться, что кое-что умею да знаю. Купец из Кьевограда». Последнее было сказано так ядовито, что я восхитился. Впрочем, когда за твоей спиной стоит волколак, а от тебя расходятся волны Кощеевой силы, сложно утверждать, что ты всего лишь торгуешь свистульками. Даже если и так, не стал спорить я, но и откровенно соглашаться тоже не собирался. Рассказывай. Она вздохнула и поманила нас за собой. Идем, угрюмо сказала. Здесь все равно находиться не стоит, пусть жнецы и не прорвутся. «Значит, вот эта красота неземная, с рыбьими мордами зовется жнецами?» Полюбопытствовал Магута, шагая рядом со мной. Зирьяна кивнула. В сплетенном из чар коридоре она явно чувствовала себя как дома. Именно поэтому я не торопился менять истинное зрение на обычное. Кто знает этих ужбанян и из-за какого угла вынырнет новая гадость? А так... Синим светом даже ничего смотрится, вполне себе симпатичненько. Зирьяна вдруг ухватила меня за руку цепкими холодными пальчиками и потянула куда-то вправо. «Сюда!» — глухо велела она. Я не успел ничего и ответить, как вдруг оказался в уютной маленькой светелке. Магута благодаря звериной реакции ни на шаг не отстал, но тут же удивленно охнул. И было отчего. Помещение оказалось наполнено золотистым светом. Деревянные стены, пол и потолок, печь не выбелена, а окрашена медово-желтым цветом. На столе посредине стоят горшки из золотисто-желтой глины. Никогда такой не видал. Лавка застелена будто золотым руном. В углу стоит ткацкий станок. Возле него тяжелый сундук с огромным замком, что сияет так, словно лучи солнца на него попали. «Меч отдай!» — вдруг буркнула Зирьяна и отбросила за спину косу. «Вот еще!» — хмыкнул я. «Нет, нападать на девицу не в моих правилах, но как-то надежнее, когда в тебя стальным острием никто не тычет. Все же полезно для здоровья, знаете ли». Зирьяна резко обернулась, внимательно посмотрела на меня, хмыкнула. «Тоже мне богатырь!» «И не думал?» — безмятежно отозвался я. «Ну, хватит уже!» — не выдержал Магута. Зирьяна махнула рукой. «Ладно, возьми вас, ткачиха, садитесь, ну или стойте, коль ног не жалко». И, не дожидаясь, пока мы расположимся на лавке, начала рассказ. «Ужбань тут стоит давно. Жили мы себе, никого не трогали». «До городов пока доберешься, так можно и заблудиться. Нет, конечно, есть у нас торговцы, само собой, но деревня больше все своим трудом живет. Ткачиха приходит раз в половину века, заходит в двурогую гору, венчает ее вершины серебряным месяцем, свет которого смертелен для наших мужчин. Неземной красавицы выходит из хрустальных пещер, словом ласковым заговаривает, очаровывает несчастного и уводит за собой навсегда. Если она такая же красотка, как жнецы, то беда с предпочтениями ваших мужчин, — проворчал Магута. Я тем временем внимательно осматривал комнату, задумчиво остановил взгляд на ткацком станке, совсем не такой, как тогда был в видении. Что так? Может, у них вся ужбань тут ткачеством занимается? Потому его и хозяйка Горе Горы выбрала себе на вооружение. Подозрительно посмотрел на Зирьяну. Она перехватила мой взгляд, оперлась о стол и сложила руки на груди. «Не надо так. Вижу, что покой тебе не дает. Я родом не отсюда. Сам, наверное, уже догадался. От качества у нас по женской линии основное занятие, как у мужчин резьба по дереву». Говоря последние слова, она нахмурилась, лицо будто накрыло тень, но тут же тряхнула головой, словно пытаясь от чего-то избавиться. «Так вот», — продолжила Зирьяна, — «мои родители приехали сюда 30 лет назад. Тогда было хорошо, никакой ткачихи не было». «Почему приехали?» — не упустил я возможности уточнить. Однако Зирьяна сделала вид, что не услышала. Магута нахмурился, выразительно постучал когтями по лавке. «Мы жили спокойно», — тихо сказала она. Янтарные глаза заволокла пелена воспоминаний. «Но пришла ткачиха, где-то уже с год как лютует». «Увела...» — ее голос прервался, короткий глубокий вдох. «Увела моего старшего брата». «Так, кое-что проясняется, уже хорошо, но вот все равно...» «А жнецы?» — начал было я. Зирьяна рассмеялась холодно и сухо. «Порой ей становится скучно, потому выпускает своих воинов потешиться в деревню. Вот и...» Она резко провела ладонью по лицу, словно хотела что-то спрятать. Посмотрела на нас, вызывающе и прямо. «Сами видели, что творится. При этом ни одна женщина не может покинуть своего жилища. Не охотятся на них жнецы, но и не выпускают на улицу. Сильны чары у ткачихи, не хочет, будто, чтобы мы под ногами путались. А вот мужчины...» Я задумался. «Это кое-что объясняет, но мы и так тут задержались». «А скажи, Зирьяна, кто плел чары вокруг твоего дома?» Поинтересовался я, в то же время усиленно прощупывая весь дом на предмет дыр в магическом плетении, ибо вот прям как-то даже потянуло едва ощутимым ветерком, прям как там, у ткачихи в гостях. Зирьяна отошла от стола, направилась к печи. «Отец с матерью», — неохотно ответила, «а потом уж мы с Киреем укрепляли тут все. Родители однажды отправились в пещеры за дивными камнями, ну и резкий вдох, передергивание точеными плечиками. Сгинули, наткнулись на ловушку. Полно там разной нечисти. Вот их досуха и выпили, оставив только кости да иссохшуюся кожу. В синем свете истинного зрения вдруг проявилась черная дыра, аккурат над печью. Ага, чудесно. Выход все же имеется, просто следует его хорошенько поискать, и, кажется, сама хозяйка не в курсе. А зря. На ее месте я бы так спокойно не сидел, учитывая, что за окном бродят такие... И поди догадайся, когда они надумают сменить предпочтение от мужского пола к женскому. В окно вдруг кто-то поскребся. Зирьяна резко обернулась, в глазах появился страх. Мы с Магутой вскочили с лавки. Огромный серебряный серп разбил стекло, уродливая лапа оказалась как раз там, где мы только что сидели. Зирьяна вскрикнула. Я рубанул мечом по лапе. Сталь аж зазвенела, перерубив конечность жнеца едва до половины. Серебряный серп со стуком упал. Чудовище завыло. Темно-красная кровь хлынула на золотистое покрывало. «Вот тебе и не интересуются женщинами», — пробормотал я, направляя поток кощеевой силы в черную дыру. «Хватай девчонку!» Магута не медлил, закинул оторопевшую Зирьяну на плечо, я выпустил меч и в самый последний миг подхватил серп, вцепился в волчью лапу и, прикрыв глаза, рванул в дыру. В ушах тут же загремело, дыхание перехватило, а кожа будто запылала огнем. Горячий ветер бил в лицо, я зажмурился. Рядом взвизгнула Зирьяна, что-то прорычал Магута. Ничего, надо просто немного потерпеть, и будет все хорошо. Ну, относительно. Мысленно, выстраивая дорожку до дома, я не совсем рассчитал силу, потому когда мы рухнули на землю, то захотелось заорать. Головой приложился прилично. Так, гадкие ощущения пропали, остались слабости и наливающиеся синевой синяки. Рядом охнули мои недовольные спутники. Одна страдальчески, другой еще более страдальчески. Сжав виски, я медленно сел, открыл глаза. Черные точки нахально плясали перед взором, не желая уходить. Пришлось еще раз зажмуриться. «Где мы?» – осторожно поинтересовалась Зирьяна. Оглядевшись, понял, что мы царственно сидим в зарослях чертополоха, при этом заросли находятся как раз за нашим домом. Подхватив серп, задумчиво покрутил его в руках. «Считайте, пригласил вас в гости. Во всяком случае, здесь нет ни жнецов, ни ткачихи, ни прочей подозрительной живности». Растрепанная Зирьяна озадаченно посмотрела на нас обоих и потерла хорошенько оцарапанную щеку. Тут же ойкнула. Магута выглядел не лучше, но звериный облик немного смазывал впечатление. Я поднялся на ноги, прислушался. Так-так, уже услышали. Раздался собачий лай, и через чертополоховые заросли метнулось животное. Сплошной скелет с неприлично радостным выражением на вытянутом черепе. В холке мне до пояса. Провалы глаз светятся мертвенно-зеленым светом. Увидев меня, радостно запрыгал на всех четырех лапах, норовя запрыгнуть на руки. Зирьяна, завидев его, пискнула и рухнула без чувств на лапы Магуты. «Костяш!» — укоризненно произнес я. «Ты напугал нашу гостью!» Тот только дернул ушным хрящом и даже не подумал раскаяться, поросенок.